Глава 7. Силовой футбол. Наверное, я ожидал чего-то вроде американского футбола. Ну, типа две команды, которые стенка на стенку набегают друг на друга, эдакие накачанные здоровенные ребята под бессмертный русский мат мутузят соперников изо всех сил. Реальность оказалась еще круче. Начнем с того, что и орки, и гоблины приперлись в доспехах. Причем орки предпочитали бронировать нижнюю половину тела, а гоблины напялили на себя натуральные кирасы с мощными наплечниками с сортирами и круглыми шлемами с решетками. И те, и другие предпочитали латные перчатки с мощными кастетами. Всего игроков было по 10 с каждой стороны. Капитаны носили яркие повязки. Остальные никак между собой не отличались, эдакие миньоны. Правила мне уже коротко поведала Торви. Они были очень просты. Почти никаких правил. Цель — забить мяч в горизонтальное кольцо на другом конце поля соперника. Разрешалось использовать все части тела. Хочешь ногой, хочешь рукой, хочешь задницей. Как поведала хихикающая Торви, оказавшаяся настоящей фанаткой, ее любимый игрок обязательно забивал пятой точкой, прежде чем его уносили с поля. И неудивительно, драки разрешены. Травматичность была сумасшедшей, но с каждой стороны было по 30 запасных. В общем, настоящий спорт. Казалось бы, при таких вводных ни у кого нет шансов против орков. Только вот важный нюанс. Магия тоже разрешена. Нельзя только закрывать само кольцо и атаковать игроков напрямую. Сейчас мы смотрели отборочный матч перед турниром 5 раз. Клан У против толстолапов. Судьей выступал человек. Лысый амбал с ледяным взглядом. Он заставил капитанов уважительно поклониться и разойтись. Достал золотые карманные часы и ровно в 7 вечера дал свисток. Обычный круглый мяч с хлопком вылетел прямо из-под земли и взлетел метров на 10. Гоблины меня удивили. Один упал на четвереньки, другой встал перед ним на носках, третий забежал по ним, как по трамплину, и перенаправил красный мяч на свою половину поля. Орки выдвинулись классической свиньей. Впереди самый большой и толстый, и еще по 3 по краям, окруженные персональными щитами. Они расшвыривали бросавшихся под ноги гоблинов, двигаясь к поймавшему мяч игроку. Тот, в свою очередь, дал пас вратарю, который могучим пинком отправил его на другую половину поля. Тот самый прыгун успел пробежать мимо потерявших к нему интерес нападающих, поймать мяч и метнуть его в кольцо, подправив траекторию новыми воздушными струями. Несколько раз вильнувший в полете шар все же попал прямо в кольцо. «Гол! 1-0 в пользу клана У!» Прокатился над полем зычный голос комментатора, усиленный мегафоном. Сами комментаторы прятались на флайере с прозрачным дном, зависшим метрах в 30 над стадионом. «Толстолапы выражают протест судье. Послушаем его ответ». «Пошли нахрен, зеленозадые. Все по правилам. Хер вам, а не вар!» Голос у лысого амбала был под стать внешности, очень суровый и напрочь сорванный. «Офигеть, тут еще и вар имеется! Круто!» После третьего забитого подобным образом гола орки сменили тактику. Они больше не пытались поймать мяч, вместо этого жестко прессуя гоблинов. Полевых игроков швыряли о землю, пинали, били и сталкивали друг с другом. На все протесты судья отвечал решительным отказом. «А почему они не приварят шип к шлему?» — спросил я, глядя, как очередному гоблину от души прилетело по башке. Тот закачался и мешком рухнул на истоптанную землю. Слишком травматично получалось. Запретили. Торви приперла откуда-то несколько больших ведер попкорна, и мы аппетитно хрумкали жареной кукурузой. Я только пожал плечами. На мой взгляд, травмы так было хоть отбавляй. У каждой команды был свой целитель, однако ему запрещалось использовать больше одного кристалла для восполнения резерва. Гоблинский целитель довольно быстро начал экономить магию, исцеляя только капитана и магов. Впрочем, от вторых тоже быстро избавлялись, как только они исчерпывали резерв. В игру вступили первые замены. Гоблины пытались отвечать. Они били по скалившимся урочим мордам, пинали их по коленкам, а один умудрился попасть ногой в челюсть в прыжке. Нокаутированного толстолапа уволокли с поля, и у орков, наконец, случилась первая замена. Не били только по яйцам, видимо, из солидарности. А нет, правило такое. Какой-то гоблин попытался встать на шпагат и пробить кулаком снизу вверх, как его остановил свисток судьи. Придурка удалили с поля, а толстолапы получили пенальти, размочив счет. На табло вспыхнула гордая единица рядом с гоблинской пятеркой. К концу первого тайма гоблины окончательно выдохлись, и у их бросальщика закончилась мана. Второго мага в команде не оказалось, поэтому орки без особых проблем перехватили мяч у только вышедшего на поле игрока и забросили его в кольцо. 5-2 в пользу клана У! Команды уходят на перерыв! Переключаемся на камеры и смотрим! Нам на какой-то хрен начали показывать убитые раздевалки команд. Орки дисциплинированно расселись на скамейках и уставились в камеры, пока гоблины орали в 40 глоток и швырялись одеждой. Что происходит? Никак не получалось взять в толк суть зрелища. Я бы показывал рекламу. «Мы следим, чтобы они не зарядились от припрятанных кристаллов», — пояснила Торви. «Зеленомордам мана особо не нужна, а вот наши пытаются отвлечь внимание и зарядить мага. Если их поймают, получат 3 штрафных очка и дисквалификацию нарушителя. Так-то у каждой команды свой маг-зарядник, но больше одного кристалла за игру использовать нельзя». «Эльфы как-то устроили настоящую оргию, чтобы камеры выключили», — хихикнула Фельги. «Не прокатило. Толпа решительно протестовала против выключения, только больше внимания привлекли бесплатной порнушкой. Правда, потом выяснилось, что кристаллы они прятали в своих женщинах. С тех пор в раздевалке можно проходить только членам команд. Их, само собой, обыскивают». «Бррр, я аж вздрогнул. Зрелище точно не для детей». На весь экран мелькали гоблинские задницы. Спасибо, хоть мытые. Клан У всегда состоял из трусов. Разочарованно протянула Торви, когда команды вернулись на поле. Зассали правила нарушать. «Ну-ка повтори, что ты сказала, Ошка!» Тут же вскочил с места неподалеку какой-то гоблин из означенного клана. Встретившись с моим холодным взглядом, он позеленел еще сильнее и поспешно спрятался за свое же место. «Простите, босс!» Второй тайм вообще не походил на первый. Для начала судья внимательно всматривался в лица игроков и отправил троих гоблинов в чужой форме на скамейку, из-под которой тут же вылезли игроки, которыми они притворялись. Второй пенальти, и счет стал 5-3. Гоблины отчаянно сражались. Они отважно бросались под ноги оркам, бились не на жизнь, а на смерть, но все равно счет рос не в их пользу. В физической подготовке коротышки проигрывали. Скорости им почему-то тоже не хватало. На четвертом мяче в кольце, казалось, исход матча предрешен, как клан У разом заменил всю команду, не считая мага. На поле вышли накачанные коротышки без особой брони. Они носили только шлемы. «Наконец-то забивалы!» Торви подскочила в своем кресле. Никогда еще не видел у пофигистичной гоблинки столько эмоций. «Ух, сейчас начнется!» И действительно началось. Забивалы умели драться. Они избегали урочих кулаков и сапог, ловко отвечая хлесткими ударами. Вот один толстолап получил по морде, со второго зубами сорвали наколенник и тут же настучали по уязвимому месту. Во время двойной замены маг, видимо, наскреб немного маны и перенаправил мяч через все поле. На схватившего его орка тут же набросилось сразу 3 гоблина. Они успели вырвать мяч и забросить его в кольцо, прежде чем к несчастному подоспела помощь. Только вот забивалам тоже досталось неслабо, и с поля ушли сразу 2. 6-4. Последняя треть матча окончательно превратилась в массовую драку. Судья, наконец, подал признаки жизни, раздавая удаления и пенальти направо и налево. Меня удивляло, что с ним никто не пытался спорить или хотя бы врезать в пылу драки. Источником знаний, как всегда, выступила Торви. «За нападение на судью сразу поражение дают», — пояснила она. «Иначе без авторитетного мнения игра скатилась бы в полную вакханалию». «Не знаю. Мне происходящее и так казалось лютым хаосом и полным трэшем. Тем не менее, зрителям нравилось. Половина стадиона заходилась в экстазе, когда забивала их команда, а другая, соответственно, выла. Отличились и гномы. Каждый гол они праздновали кружкой отменного пива прямо из стоявших перед ними бочонков. «Ух, я тоже хочу. Жаль, стрелка скоро». Игра закончилась со счетом 9-7 в пользу орков. Не дожали все же гоблины. Им бы второго мага или кристалл побольше. Кстати говоря, «Торви, а правила как-нибудь ограничивают размер кристалла для подзарядки?» — поинтересовался я. «Не, хоть размером с яйцо тащи. Сейчас мы смотрели на бедные команды. В высшей лиге начинается игра денежных мешков. Там и игроки нормальные, все сплошь воины и боевые маги». Гоблинка зевнула, Плескавшаяся из нее во время матча энергия испарилась без следа. Сейчас Торви больше напоминала сдувшийся воздушный шарик. Скучноватая игра получилась. У меня сразу появилась идея. Берешь кирпичик белого цвета и спокойно побеждай. Интересно, победа в турнире принесет мне очки рейтинга? Надо бы выяснить. Система, подскажешь? Молчит. Обиделась, видимо. Классный матч. Я и не знала, что это такая веселая игра. Не согласилась с ней Вика, смущенно добавив. Отец запрещал смотреть телевизор. Говорил на учебе сконцентрироваться и социальных связях. Да я и не рвалась особо. К тому же такие матчи только по кабельным каналам 21+ показывают. Ну и мы не по телеку игру смотрели. Я притянул девушку к себе и смачно поцеловал. Устраивайтесь поудобнее. Подождем стрелку прямо здесь. Зрители постепенно рассасывались со стадиона для участия в традиционной драке на пустыре. На своем месте остались только гномы, устроившие настоящую вечеринку у себя в ложе. К ним присоединились вполне симпатичные гоблинки, да и нас тоже звали. Грублина среди них не было, но, судя по всему, авторитет я какой-никакой среди гномов заработал. Я подумал, почему бы и нет. В общем, следующие 2 часа мы вкушали сочный шашлык и запивали его отменным пивом, но я все же решил сохранять трезвую голову, мало ли что. Так же поступила и Вика. Минут за 10 до 11 на стадион высыпали восконюхи. Впереди шел орк, которого я пощадил. Верук, кажется. Он показал на меня самому крупному и поспешно затерялся в толпе. Заметив, что я не собираюсь спускаться к ним, местный варбос попытался подняться сам, только путь ему преградил оскалившийся барсик. «Рано приперся. Посидим там до 11. Специально проговорил я с вызовом, демонстративно чавкая и всем своим видом провоцируя орка. «Если набросится прямо сейчас, автоматическая победа». «А нет, сдержался. Видимо, мозг все же есть». Орк по имени Ворзан рыкнул что-то неразборчиво оскорбительное и ушел с бандой на середину поля. Через пару минут спустились и мы. Вику оставил под присмотром гномов, одним словом пресекая протесты. Остальным тоже предложил подождать меня, но Валанте, Фельги и Торви выступили единым фронтом против. Последняя в новенькой черной толстовке с розовыми кошачьими ушками на капюшоне, спасибо Вике, и вовсе шагнула в тень и переместилась на поле. Игроки хорошо так перекопали землю, и приходилось постоянно обходить и перепрыгивать миниатюрные рытвины и канавы под общее улюлюканье. Воодушевленные гномы вернулись на места, с которых смотрели игру, чтобы насладиться вторым зрелищем совершенно бесплатно. Глянул на часы. Ровно 11. Спокойно посмотрел на Ворзана, скрестив руки на груди, и молчал. Орк, к сожалению, тоже сохранял хладнокровие. 35-й уровень, хорошие на вид доспехи, пистолет в кобуре даже не скрывал. «Чего молчишь, человечишка? Язык от страха проглотил!» — ехидно спросил он, и остальные орки угодливо заржали. «Мне-то чего говорить? Это ты меня позвал? Если нечего сказать, я пошел. Завтра утром представишь доклад по делам в банде». Молчание шокированных орков продлилось недолго. Они буквально взорвались возмущенным ревом. Некоторые потянулись к висевшим на поясах ятаганам. «Кем ты себя возомнил, щенок?» «Ненадолго Ворзану терпения хватило». «Отлично. В перспективе, темным властелином, пока ограничусь начальником вашего славного гетто», зевнул, прикрываясь ладонью. «Должен же кто-то вами управлять». «Чтоб мы легли под людей? Не бывать такому! Гаси его, братаны!» «Вот и началось». С Ворзаном пришло больше 20 орков, все в районе 30-х уровней. Бойцов окружили полупрозрачные щиты, и, повыхватывав всякие смертоубийственные железяки, орки дружно побежали на меня. О, еще и лучники нашлись. Примерно как те, которые нападали на особняк Голицыных. Эх, понеслась. Чтобы немного сравнять, количество бросил 4 сюрикена, сразу выключая стрелков. Следующую партию пустил уже в ближников. Уклонялись орки так себе, можно сказать, практически никак. Пёрли, как говорится, нахрапом. Пробив одного, заклинания летели дальше, так что 7 сюрикенов вывели из строя сразу 11 морд. А нет, 12. Верук быстренько развернулся и рванул в обратную сторону. Ближников среди нас не было, так что треть энергии влил сразу в 2 призыва. 3 огненные гончие и столько же металлических разом зарычали и возглавляемые барсиком набросились на зеленомордых. Остаток маны потратил на щит, на весь отряд, принимая на него выстрелы Ворзана и еще пары орков. Богатая банда, однако, сразу три нелегальных ствола. Прибарахлились не на шутку. На всякий случай засунул руку в карман, вытягивая энергию из белого кристалла, который заряжал битый день. Было весело и шумно. Торви скакала между матерившимися орками и псами, подрезая ноги то одному, то другому. Фельги встала за моей спиной и несколькими меткими выстрелами развоплотила щит и грохнула одного из стрелков. Валанте призвала еще своих псов, добавляя веселье к общей куче. «Тебе конец!» — взревел Ворзан, заметив, как тают ряды его соратников. Варбус выхватил двуручный молот и, размахивая им, как вертолетной лопастью, побежал на меня. Первая же огненная гончая вспыхнула и исчезла, познакомившись с тяжеленной чушкой. Металлическая просто отлетела, жалобно взвизгнув. За ней отправились остальные, но эти хоть медленно, но восстанавливались, чтобы вновь броситься в бой. Молот явно был непростым. На излете Ворзан зацепил своего, раздробив тому плечо, но отряд не заметил потери бойца. Варбос с несколькими приспешниками приближался к застывшему мне с неотвратимостью тарана. Я же просто выжидал. Торви, словно прочитав мои мысли, переместилась за общую свалку и появилась за спиной у последнего стрелка. Первый теневой кинжал вскрыл его щит, как консервную банку, а второй воткнулся в позвоночник. «Отлично! Угроза ликвидирована!» Оставшейся энергии кристалла как раз схватило на огненные кулаки плюс ускорение. Бесстрашно побежал навстречу удивленному Ворзану, поднырнул под его грозное оружие и сделал подсечку, для верности добавив воздушным молотом в руки. Орк равновесие удержал, а вот свою железку — нет. Магией отбросил ее подальше, вскочил и с разворота снес нос другому орку. Еще двое попытались наброситься на меня с ятаганами, но их встретила вездесущая Торви, окутав сотнями маленьких черных ниточек. Мы с Ворзаном остались один на один. «А без магии сможешь?» — злобно рыкнул он, сверкая налившимися кровью глазами. «Могу, но не хочу. Придется бить тебя до рассвета, а у меня другие планы на ночь». Постоянно подпрыгивая, чем взбесил его еще больше, приблизился к орку. Он оказался быстрее, чем казался. Еле успел заблокировать удар и пропустил второй. «Ух, больно!» Мир закружился и закачался, в ушах зазвенело, рот наполнился соленой кровью. Пришлось уходить в глухую оборону и ждать, пока вернется ориентация в пространстве. По телу прошла горячая волна. Боль исчезла, сознание прояснилось. Мысленно поставил себе отметку, как следует отблагодарить Валанте за исцеление, и оценил ситуацию. Воодушевленный Ворзан замахнулся пошире, чтобы проломить мою многострадальную головушку. «Не пойдет, она мне самому нужна!» Привычно поднырнул под орочью лапу и сам ударил снизу вверх, точно в челюсть, со всей дури. Усиленной магией кулак вогнал острые клыки глубоко в череп орка. Тот каким-то хреном умудрился заехать мне в ухо, прежде чем сдох. Мир снова закачался, и я присел отдохнуть на мягкую траву. Через какое-то время передо мной появился Верук. Сказанное им вообще не услышал из-за звона в ушах, вопросительно посмотрел на Валанте, и она, спохватившись, снова меня исцелила. Звуки вернулись и обрушились на меня горной лавиной. Гномы вопили во все горло, поднимая за меня кружки со свежим пивом из второй бочки. Первая уже пустой валялась на земле. «Ох, не бережете вы себя, хозяин!» Укоризненно вздохнула эльфийка. «Обещаю, завтра никуда не полетим. Сидим дома и играем в игры». Про себя же добавил. «И создаем новые кристаллы». Задумчиво уставился на склонившего голову орка. Большинство его собратьев уцелели, однако остро нуждались в помощи. У кого не было ноги, у кого руки, кому гончие задницу откусили. «Повтори, что сказал», — приказал ему. «Восконюхи признают тебя своим варбоссом, человек». «Вообще меня зовут Кириллом Строгановым, но вы называете меня боссом. Есть еще возражения против моей власти?» Поинтересовался у лежащих на стадионе орков. Дружное мотание головами стало мне ответом. «Валанте, Вика, подлечите их по возможности». Я вернулся к гномам и лениво заживал шашлычка с маринованным лучком, пока девушки оказывали первую помощь. Ко мне подошел тот самый болельщик и, потрясая огромным пузом, довольно рассмеялся. «Молодец! Отличное шоу! Далеко пойдешь!» Я только пожал плечами и глянул на его статус. Гонтон. уровень 40, 160 лет, глава рода Гроб.